Глава 68.2. Неслышимые слова. Часть 4. За это короткое время 38 человек были убиты. Большинство из них были воплощениями или созвездиями, едва достигшими ранга историческая фигура, но среди жертв также были несколько созвездий повествовательного ранга, 2. Этот вид напомнил мне о том, как он будет выглядеть сразу после того, как стихийное бедствие охватило меня. Это была истинная сила архангелов. Высокопоставленные короли демонов также должны обладать аналогичным уровнем мощи. Это было очень гладко проделано. Если бы что-то пошло не так, я планировала использовать даже откровение. Ты смотрела? Да, я был на перерыве, понимаешь. Я восстановил немного своей энергии, услышав чистый голос Юсаны. Правильно, даже если враги, с которыми мне приходилось бороться, были чрезвычайно сильны, я тоже держал в рукаве несколько скрытых карт. Кстати, разве состояние трупов не кажется немного странным? Я кивнул и посмотрел на оставшиеся на месте происшествия трупы. Чтобы быть более конкретным, я смотрел не на останки, а на их ожерелья-модификаторы, которые казались немного странными. Большинство из них либо исчезло, либо часть модификаторов была повреждена. Юсана задал вопрос. Даже если мы скажем, что ожерелья исчезли после того, как их преследовали как цели, но почему только части модификаторов исчезают таким образом? Описание предмета древний, описание предмета в возрасте, описание предмета и несколько модификаторов не хватало слов здесь и там, как будто кто-то сознательно украл только определенные письма и ничего больше. Некоторые люди эксплуатируют лазейку. Лазейка, ты помнишь условие, которое позволит выполнить задание? Разве там не говорилось, что нужно выхватить ожерелье модификатору противника, назначенного твоей целью? Верно, но на самом деле нет причин преследовать свою цель, понимаешь? Здесь важно, чтобы ты взялся за само ожерелье. Юсана ответила удивленным голосом. Ах, это может быть. Как только я кивнул, в моих ушах появилось новое сообщение. Можно собрать слоги модификаторы в соответствующей области. Вы можете создать новое ожерелье из собранных слогов. Есть те, кто крадет модификаторы у других созвездий и создает ожерелье-модификатор, которое носит их цели. По сути, модификатор был комбинацией слов. Например, мой модификатор, демонический король спасения, был составлен из следующих слогов: де, мон, ический, ко, роль, спа, се и не. То есть, пока вы собирали эти слоги, вам не нужно было вырывать мое ожерелье, но вы все равно сможете создать то же самое, что и мое. Почему бюро разрешает такую лазейку? Условие вырвать ожерелье назначенной цели потенциально может замедлить ход сценария, как понимаешь. Кроме того, существует вероятность того, что твоя цель уже сбежала из этого сценария, что еще больше усложнит ситуацию. Созвездия ненавидели медленный прогресс, и им действительно нравились быстрые действия и постоянный порыв этого освежающего чувства, что означает, что все эти люди были принесены в жертву только за одно слово. Я снова кивнул. Скорее всего, мощные созвездия уничтожили низшие классы и объединили необходимые модификаторы, принадлежащие их целям. Ну, это было бы намного быстрее, чем поиск цели, которая постоянно убегала от вас, в конце концов. Вместо того, чтобы молиться за безопасное путешествие мертвых в загробную жизнь, я начал рыться в выброшенных ожерельях, которые теперь напоминали кукурузу в початках, пропуская многие из ее ядер. Юсана ничего не сказала. Вы приобрели слог модификатор Вол. Там почти не осталось полезных слов. Большинство из них были общими пристрастиями. Без сомнения, все необходимые слова уже были собраны другими созвездиями как части для их комбинации головоломки. Я порылся в куче трупов, оставленных Михаилом, и нашел несколько полезных предметов. Как и ожидалось, казалось, что созвездие, как Михаил, без колебаний выбрасывает предметы, которые не были звездными реликвиями. Действительно, его богатство было в другом масштабе. Но, помимо всего этого, почему ты до сих пор не вышла? Знаешь, Михаил уже далеко. Мой голос тихо раздался в этом пустом, опустошенном месте. Присутствие человека не ощущалось, но я все еще проговорил еще раз. Ты должна выйти, пока я все еще вежлив, хорошо? В трупах прятался еще один человек. Этому человеку удалось скрыть свое присутствие, но я был уверен, что они там. Почему? Потому что я ясно видел, как они скрывались, когда началась кровавая бойня. Сопровождаемый шумом и шуршанием, угол груды трупов рухнул и упал, когда кто-то встал. Воплощение, которому каким-то образом удалось избежать обнаружения ока архангела, открыло себя. Демонический король спасения. Светловолосая женщина, совершенно израненная, смотрела прямо на меня. Кровь продолжала течь как из ее разорванной руки, так и из тяжелой раны на животе. Даже на первый взгляд они казались довольно серьезными травмами. Я говорил, оглядываясь на нее: «Похоже, что дела идут не так хорошо, как ты надеялась, Анна Крофт». Я вспомнил моменты, когда Анна Крофт впервые появилась в пути выживания. Пророк Асгарда, способный свободно использовать предвидение и ретросознание, она была единственным персонажем, который обладал навыками противостояния регрессору, Ючинхёку. Из-за этого она стала его главным конкурентом во второй половине пути выживания. По оригинальной сюжетной линии, по крайней мере, так и было. Женщина, готовая нести любые расходы ради своего великого дела. Одно из самых могущественных воплощений и персонаж, который в далеком будущем стал хозяином Заратустры, чего боялись даже созвездия, такой человек бессильно страдал прямо перед моими глазами. Я раздавил одну из великих таблеток возвращения, которую купил ранее, и сунул ей в рот. Она открыла глаза примерно через 30 минут после этого. Как только она это сделала, Анна заметила меня и, взорвавшись почти в конвульсиях, поднялась с земли в спешке. 2. Ранг «Историческая фигура» был впервые введен в 40-й главе, но, по-видимому, прежний переводчик по какой-то причине не ставил сноску. Вероятно, этот ранг можно обозначить как верхний или отличный. Глава 68.3. Неслышимые слова. Часть 4. Лучше присядь. Твое физическое состояние все еще не нормализовалось. Она подтвердила, что ее запястья и лодыжки не были связаны, и быстро отступила, все еще опасаясь меня. Почему ты спас меня? У меня есть несколько вещей, которые я бы хотел у тебя узнать. Она зарычала, как дикий зверь. Это немного отличалось от пророка, которого я помнил. Почему ты участвуешь в великой войне святых и демонов? Таким образом, я могу заработать великую историю, очевидно. Может ли быть какая-то другая причина, но разве ты не должна готовиться к решению другого сценария великой истории сейчас, или я ошибаюсь? Анна Крофт закусила губы, услышав мой вопрос. В оригинальном сюжете она не должна была участвовать в великой войне святых и демонов, потому что вместо этого она должна была участвовать в другом сценарии великой истории под названием «Рагнарёк», то есть, свет в ее глазах заметно дрожал. И это было то же самое, что я услышал ее ответ. «Туманность бросила тебя. Эта проблема тебя не касается». Теперь она начала стискивать зубы. Хотя я легко мог понять гнев, заключенный в этих словах. Анна Крофт и я до сих пор сталкивались друг с другом пару раз, и это изменило будущее оригинальной сюжетной линии, которую она должна была пережить. Вспоминая ассоциацию гурманов или в гигантомахию, ей не удалось достичь каких-либо заметных подвигов. По мере того, как ее повторяющиеся неудачи накапливались, туманность Асгард просто втянула ее в самый разгар великой войны святых и демонов, после того, как она была признана бесполезной. Это из-за меня, будущее, которое я изменил, не только изменило судьбу Ючинхёка и моих спутников. Я поговорил с Анной Крофт, когда она посмотрела на меня глазами, полными презрения. Что если ты заработаешь мифическую историю в этом месте? Что ты сказал? Разве Асгарду не придется пересмотреть вопрос с тобой в таком случае? Мифическая история, ее ресницы заметно дрожали, услышав этот термин. Что ты пытаешься сказать этим? Я могу помочь тебе. Я спрашиваю тебя о том, каковы твои мотивы. У меня нет никаких скрытых мотивов. Я только хочу, чтобы ты и Заратустра росли без каких-либо проблем. Вот и все. Персонаж Анна Крофт активировал детектор лжи УР-8. Персонаж Анна Крофт подтвердил правдивое утверждение. Выражение ее лица было окрашено чистым удивлением, но оно вернуло себе прежний вид достаточно быстро. Свет в ее глазах вернулся к тому, который принадлежал спокойному, рассудительному пророку из моих воспоминаний. А что ты хочешь получить взамен? Как и ожидалось, пророки быстро освоились, и это сделало мою жизнь проще. Одолжи мне немного твоих способностей. Скорее всего, Анна Крофт понятия не имела, что первым, кого я встретил на этом среднем острове, оказалась именно она, и как я рад этой счастливой встрече. Где-то в горном районе острова, Асмодей потер подбородок, глядя на ожерелье-модификатор, которое он заработал, когда он стоял на вершине высокого древнего дерева. Описание предмета «Охотник за дами». Первоначально Асмодей должен был нацелиться на модификатор «Охотника за обидами». К сожалению, другие конкуренты уже выследили его цель, и благодаря этому вместо него было оставлено потрепанное ожерелье с надписью «Охот за». «Итак, я уже приобрел дами, и ник, это означает, что все, что мне нужно найти, это оби». Проблема была в том, что на этом острове не осталось так много созвездий, которые все еще обладали модификатором, содержащим оби. Побочный эффект позднего участия, потому что я заботился о своих иждивенцах, довольно велик, не так ли? Асмодей остался на вершине дерева и осмотрел каждый уголок острова, чтобы найти оставшиеся созвездия. Именно в этот момент король демонов услышал взрывы, доносящиеся из леса на севере. Судя по их масштабам, можно было догадаться, кто стоит за ними. Казалось, начался еще один раунд зачистки. Было бы забавно, если бы Асмодей решил засунуть туда свой нос, но затем знакомый голос достиг его слуха. Согласно предвидению, это где-то рядом. Да неужели? Выражение лица Асмодея прояснилось, как только он услышал эти голоса. Он легко спрыгнул с вершины дерева и прибыл к владельцу голоса с ошеломляющим поворотом на высокой скорости. Там действительно были двое, мужчина в белом пальто и платиновая блондинка. Асмодей ярко улыбнулся. Демонический король спасения, похоже, нам суждено было пересечь пути таким образом. Демонический король спасения, владелец слога, который он искал, теперь стоял прямо перед его глазами. Три. Тем не менее мужчина, похоже, совсем не растерялся. Я пришел сюда не для того, чтобы сражаться, Асмодей. Это не то, что ты можешь решать. Так как, тебе нужен слог Аби, верно? Убить меня и забрать Аби – это вариант, конечно, неплохой. Однако у меня есть более интересное предложение. Хочешь это услышать? Асмодей некоторое время изумлялся, прежде чем ответить. Забавно уже то, что ты делаешь мне предложение, но это, значит, должно быть что-то очень интересное. Теперь я хочу услышать об этом больше, чем когда-либо. Голос Асмодея уже был густо окрашен от волнения и безумия. Оно даже выражало выражение, которое говорило о том, что он серьезно взвешивает все за и против того, что пожирает вкусную добычу прямо перед ее глазами или еще более восхитительную потенциальную добычу в дальнейшем. Затем он продолжил. Однако, если я не найду твое предложение интересным, тогда ты будешь. Я не единственный, кто имеет слог Аби на этом острове. Еще один владелец Аби. Выражение лица Асмодея снова изменилось. Может ли это быть, если мы участвуем в великой войне святых и демонов, мы должны начать действовать более серьезно, не правда ли? Отражение Ким Дакчи в глазах Асмодея в тот момент улыбалось, как настоящий король демонов. Ты заинтересован в охоте на архангелов? 3. Здесь перед нами корейская игра слов, которая, к сожалению, не может быть переведена на английский, и тем более, на русский. Обида написана как о спасении, как вы можете видеть, часть это то же самое в обоих словах. Глава 69.1. Охота на архангела, часть 1. Это не весело, когда никто не сопротивляется. Михаил смотрел на трупы, разбросанные по полю, когда курил свернутый табак. В воздухе налетел пепельно-серый дым. Эта сигарета была изготовлена мастерами второго поколения. Причина, по которой Михаилу нравилось охотиться на демонов или отправляться в деловую поездку, заключалась в том, что он курил сигареты, которые ему так нравились, сколько душе угодно. В Эдеме курение было злом, грехом. Михаил выкурил несколько сигарет подряд и, погрузившись в цепочку мыслей, потушил последнюю, потерев окурок об обнаженную плоть у мертвого трупа. «Я слишком долго. Что ты имеешь в виду? Слишком долго. Это только начало». Михаил услышал голос, звучащий в его голове, и нахмурился. «Молчи. Поторопись и разбуди меня. Отпусти меня уже». Михаил вытащил новую сигарету. Он слышал этот конкретной истории долгое время. И всякий раз, когда он это делал, Михаилу просто приходилось сжигать больше сигарет, одну за другой. Сейчас не время. Михаил еще раз затянулся, поднимая дым. Туманность Эдем выпустила новое откровение. Охота на архангела, звучит довольно интересно. Асмодей ярко улыбнулся, обнаружив два ряда жемчужно-белых зубов, услышав мое предложение. Это не просто какой-нибудь другой архангел, но и спаситель развращенных. Ты серьезно относишься к этому? Конечно. Однако разве ты не в дружеских отношениях с Эдемом? Если ты сделаешь что-то подобное, ты не станешь их врагом, не имеет значения. В конце концов, я король демонов. Даже если бы я не имел в виду это, я все равно должен был сказать это вслух. Потому что я пытаюсь убедить здесь не кого-то, а именно Асмодея. И сам король демонов, казалось, серьезно мучился от моего предложения в данный момент. Тщательно обдумай это. Тебе нужен слог Аби, верно? Кроме того, ты также сможешь заработать историю о Архангеле. Тот, кто выследил великого Архангела. Разве одна мысль не возбуждает тебя? К сожалению, Асмодея не так легко поколебать. Нет, вместо этого он стрелял в меня проверяющим взглядом, как будто пытаясь выяснить, каковы были мои истинные намерения. Я решил бросить еще большую приманку на этом этапе. Ну, это разочаровывает. Как член ассоциации гурманов, я подумал, что ты будешь отличаться от других созвездий. Длинные, стройные брови Асмодея заметно дрогнули, услышав мои слова. Ваше понимание короля демонов, Асмодея, значительно возросло. Ваше понимание данного персонажа достаточно высоко. Второй уровень точки зрения всеведущего читателя активирован. Сейчас я впервые услышал такое сообщение. Наконец, уровень умения точка зрения всеведущего читателя поднялся достаточно высоко, чтобы позволить мне взглянуть на внутренние переживания выбранных созвездий. И сразу после этого я услышал внутренние мысли Асмодея. Он совершенно ненавистно высокомерен, этот демонический король спасения. Его внутренний мир был похож на густое, липкое болото. Слушая частные мысли существа, оглядывающегося на меня парой тихо отведенных глаз, я чувствовал себя довольно неловко. Его мысли продолжались. Ловушка, в которую я хочу попасть, это правда. Как и следовало ожидать, не зря Асмодей поднялся на должность кандидата в будущего великого короля демонов. Уже выяснилось, что мое предложение было ловушкой. Вероятно, целью демонического короля спасения является спаситель развращенных, и он хочет использовать меня и другие созвездия, чтобы выследить Михаила и украсть ожерелье модификатора впоследствии. Похвально, что он так много использует свой мозг, но меня уже немного раздражает притворяться, что я влюбился в его планы, не так ли? Выражение лица Асмодея постепенно сменилось ледяным. Неудивительно, что казалось, что для убеждения этого парня подобных доводов будет недостаточно. С Михаилом трудно бороться, даже когда его сдерживает вероятность второго поколения. Противоречивые мысли Асмодея постепенно находили свое направление. Слабые намерения убить, казалось, сочились из его длинных ногтей. Я чувствовал, как Анна Крофт рядом со мной напрягается и входит в режим боя. Возможно, она использовала предвидение и увидела что-то, что должно было случиться. Впрочем, я не беспокоился ни о чем, потому что это было время, когда началась ситуация, которую даже ее предвидение не могла предсказать. Именно поэтому все шло как по маслу, и выражение лица Асмодея стало довольно странным. Предельно сдержанное выражение лица демона сменилось выражением сложных эмоций. Его глаза танцевали вокруг, как будто он читал что-то в пустом воздухе. Итак, сколько времени прошло так? Бесчисленные эмоции мелькали в глазах Асмодея, прежде чем они, наконец, снова обрушились на меня. Фу-фу-фу. Ну, это, знаете, иногда так трудно понять волю звездного потока. Что ты имеешь в виду? Я просто разговаривал сам с собой. Отлично, я принимаю твое предложение. Тогда давайте попробуем эту вещь для охоты на Архангела. Объявление Асмодея вызвало у Анны Крофт шок в глазах. Затем на ее лице сформировалось озадаченное выражение. Полностью игнорируя ее, король демонов причмокнул губами и сосредоточился на том, чтобы послать кому-то сообщение. Вероятно, сейчас он был занят общением с другими искателями конца, и в то же время сообщение от некоего человека пришло мне в голову. «Я хорошо справилась, ты сделала все прекрасно, спасибо, Санаси». Причина, по которой Асмодей передумал, это, вероятно, было связано с откровением, которое только сейчас было прочитано королем демонов. Точнее говоря, фальшивое откровение, которое мы с Юсаной приготовили и разложили по кругу. В нем говорилось: «Испорченный Архангел умрет от клинка мастера меча на острове престарелых забытых людей». Глава 69.2. Охота на Архангела, часть 1. Еще одно откровение было сделано, бюро также было перевернуто с ног на голову этими новостями о новом откровении. Первое место, которое затронули эти вести, было отделом продаж. «Сэр, у нас внезапный всплеск продажи навыков, связанных с мастером меча. Пополните свой запас немедленно». Позвоните соответствующим субподрядчикам и скажите им, что необходимо ускорить выпуск стигмы массового производства. Но, даже тогда, наш запас истощается, сэр, твою мать, это, куда исчезли все производители истории? Ах, стоит ли привлекать его снова? Правильно, если мы запросим помощи массового производителя, тогда. В то же время Пихён спокойно наблюдал за развитием ситуации изнутри этого тигля путаницы и хаоса. Великий Тактхаби Банам обратился к нему со стороны. Пихён, ты должен начать новый сценарий. Я уже сделал это, сэр. На экране наблюдения за сценарием всплыло новое сообщение, которое в тот момент вспыхнуло. Системное сообщение: начался сценарий охоты на Архангела. Вскоре на экране появился вид созвездия, скрывающиеся в лесу и на равнинах и мчащиеся куда-то в массовом порядке. Все они купили истории, связанные с мастерами мечей, из сумки Тактхаби только сейчас. Но будет ли все в порядке, после того, как мы выпустили сценарий, подобный этому, сэр? Конечно, Эдем будет категорически против этого. Мы уже получили согласие писца. Он сказал, что это не имеет значения. Мы уже компенсировали им, поэтому не нужно сдерживаться. Кто бы мог подумать, что он позволил бы одному из своих ангелов быть предметом сценария. Это не похоже на то, что сделал бы лидер абсолютного добра. Так работает абсолютное добро. Ради большого добра они время от времени попирают меньшее добро. Я знаю об этом, сэр. Но в последнее время мне становится все труднее их понимать. Что ты имеешь в виду? Что думают Эдем и мир демонов? Они согласились пойти по сценарию Великой Войны Святых и Демонов, и разве они не погибнут вместе, если сделают это? Банам уставился на Пихёна нечитаемыми глазами, прежде чем ухмыльнуться. Есть поговорка о том, как коротка жизнь, но искусство будет продолжаться вечно. Это поговорка с земли, не так ли, сэр? Верно. Это слова, которые возвышают вечную природу истории. Но ты должен знать об этом, такое представление является ложным. Даже самая большая история умрет рано или поздно. Просто, по сравнению с продолжительностью жизни истории, жизнь человека слишком коротка, вот и все. Голос Банама, казалось, содержал сожаление о неисчислимом количестве времени. Действительно, эти слова принадлежали Тактхаби, который непрерывно рассказывал истории о созвездиях в течение действительно долгого времени. Ты знал, давным-давно в звездном потоке не было историй, в которых не было различий между добром и злом. Да, я знаю. Но как насчет текущего времени? С экрана доносились крики созвездий, убитых лезвием Михаила, и были другие созвездия, молча подглядывающие в этой битве. Эти созвездия спонсировали кого-то другого, они были заняты, ругаясь на других, или полностью наслаждались шоу. Монеты переходили из рук в руки, и крики удовольствия и отчаяния продолжали звучать. И в этом зрелище ни один человек не заботился ни о добре, ни о зле. Ах, выплюнув этот короткий вздох, Пихён наконец понял мудрость великого Тактхаби. Банам еще раз обратился к своему младшему. Эта война призвана для того, чтобы остановить их исчезновение. В течение следующих 2 дней мы с Анной Крофт готовились к охоте, хотя Асмодей не остался с нами. Давайте встретимся снова на охотничьем угодье в полдень, через 2 дня. Он оставил эти слова и исчез из нашего поля зрения. Я был почти уверен, что король демонов готовился выследить ангела по-своему. До полудня оставалось около 30 минут. Обещанным местом для нашей охоты на архангелов был плодородный лес, расположенный на севере острова. Незадолго до того, как мы достигли нашей цели, Анна Крофт задала мне вопрос. «Ты действительно думаешь, что мы сможем это осуществить? Ты собираешься помочь мне, не так ли? Даже если я сделаю это, я не могу предсказывать будущее все время. Ты уже знаешь это лучше, чем кто-либо другой. Пока достаточно хорошо будет читать лишь ближайшее будущее. Чего мне нужно было избежать, так это непредвиденных переменных, которые могут произойти в ближайшем будущем. И предвидение Анны Крофт было самым подходящим навыком, чтобы избегать таких вещей. Что ты будешь делать, если я решу предать тебя? Если моя цель – ты, тогда. Я знаю, что это не так, с самого начала я не мог быть ее целью. Почему? Потому что она была интегрирована в сценарий путей до меня. Она прищурилась так, что глаза превратились в щелочки и снова спросила меня. Кстати, с каких это пор ты перестал использовать вежливую речь для обращения ко мне? О, теперь, когда я думаю об этом, ты права. Должен ли я снова обратиться к тебе с вежливой речью? Мэм, ты сейчас такой придурок, поэтому, пожалуйста, просто прекрати. Ах, верно, сколько раз ты можешь использовать предвидение сегодня, юная леди? Анна Крофт посмотрела на меня с ошеломленным выражением лица, прежде чем ответить. 3 раза. Не используйте их без необходимости, а активируй их только после того, как я подам тебе сигнал. Почему я должна слушать? Ты должна слушать меня, чтобы мы могли закончить этот дерьмовый сценарий навсегда. Издалека мы могли слышать крики созвездий и воплощений. Охота уже началась. Наряду с ужасающими взрывами, гнетущий отчужденный гордый архангел сотряс весь лес. Вы смеете использовать меня в качестве предмета для сценария? Анна Крофт и я спрятались в ближайших кустах и наблюдали за полем битвы. Мы нигде не могли заметить Асмодея. Вместо него, однако, почти все участники, все еще оставшиеся на среднем острове номер 3, собрались здесь, в плодородном лесу. Большинство из них просто оказались злыми или нейтральными созвездиями. Было много созвездий ранга «Историческая фигура», и я даже заметил более низкорангового короля демонов. Это был бесполезная тьма, Белиал, из 68-го мира демонов. Должно быть, он появился здесь после того, как услышал призыв Асмодея. Не только он, но и другие созвездия одно за другим доставали свои длинные клинки, пользуясь вероятностью второго поколения. Атакуйте его. Глава 69.3. Охота на Архангела, часть 1. Михаил наблюдал, как созвездия несутся к нему с Белиалом во главе и кипят от чистого гнева. Маленький жалкий король демонов низшего ранга осмеливается. Вы все, должно быть, подверглись групповому помешательству. Архангел использовал невероятно сильное давление ветра, чтобы снести Белиала, и активировал свой статус, чтобы создать барьер ветра. Тем не менее были некоторые противники, кому удалось прорваться через барьер, чтобы все еще иметь возможность атаковать его. Системное сообщение созвездия, специалист по труду, активировало умение аура физического меча массового производства. Точно такой же навык был активирован одновременно из длинных мечей участников. Волны желтых или даже синих цветных аур меча, физически проявляющиеся, прорезали статус Михаила и продвигались вперед. Архангел изобразил насмешливую усмешку. Меч массового производства, какая безумная кучка дураков. Откровение, которое я передал миру через Юсану, было подделкой. Без сомнения, ни один мастер мечей не сможет убить Архангела Михаила. Однако то, что это было фальшивое откровение, вовсе не означало, что это был полный мусор, и что шансов на его реализацию тоже не было. Чи-чи-чи-чует. Системное сообщение. Вероятность второго поколения дала мощный эффект баффа на применимые навыки. Аура физического меча в настоящее время высмеивается как эксклюзивный навык трансцендентов. Однако в прошлом был период времени, когда второе поколение рассматривало его как величайший навык за всю историю. Это работает. Продолжайте резать его. Чи-ек-к. Ветровой барьер Михаила начал постепенно таять от постоянного воздействия различными аурами меча. Он растерялся и попытался активировать новую историю, но затем темный свет эфира внезапно сорвался с воздуха. Ри-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- полностью отрезана. Только длинный след от когтей, оставленный королем демонов, был виден из щелей разрушающегося барьера. Мне всегда было интересно, может ли архангел без крыльев летать или нет. Разорванное крыло Михаила с большим трудом двигалось в воздухе. Сквозь падающие перья улыбающееся лицо Асмодея открылось миру. И я наконец-то получил свой ответ сегодня. Существование крыла не связано со способностью архангела летать. Асмодей, захваченный яростью, Михаил излил свою магическую энергию на демона. К сожалению, он не мог целиться в свою цель должным образом после того, как его баланс был затронут из-за повреждения тела воплощения. Вместо этого он начал тратить свою энергию. С другой стороны, Асмодей использовал другие созвездия, чтобы усердно накапливать дальнейшие ранения Михаила. Как и следовало ожидать от Асмодея, я не мог скрыть удивление от просмотра этой битвы. Мы должны идти. Этот король демонов может в конечном итоге вырвать нашу мифологическую историю с такой скоростью. Нет, мэм, еще не настало наше время. Мой расслабленный голос вызвал взволнованное выражение лица Анны Крофт. До тех пор, пока она не использовала свое предвидение на сегодня, она бы никогда не догадалась, что скоро произойдет. История, зло, которое уничтожает зло, начало свое повествование. Черная аура внезапно начала собираться вокруг фигуры Михаила и окутала его, как своего рода бутон. Трудно было поверить, что такая искаженная энергия действительно принадлежала Архангелу, и добро выбрало путь зла, чтобы уничтожить другое зло. Созвездия осознали, что должно было произойти что-то зловещее, и с новой силой продолжали изливать свои мощные атаки, но, к сожалению, они не смогли поцарапать этот черный бутон даже один раз. Вместо этого он, казалось, поглощал питательные вещества, поглощая энергию окружающей среды, и медленно начал цвести сам по себе. Архангел Михаил поддался развращению. Наблюдая за этим потрясающим зрелищем, я вспомнил определенную часть путей выживания в своей голове. Книга, газета, журнал, не каждое созвездие этого мира было разделено на созвездия и королей демонов. Есть только одно существо, которое может одновременно использовать силы созвездия, а также короля демонов. Единственное существо в долгой истории Эдема, которое съело звездный фрукт. Книга, газета, журнал, ни один демон не выживет, увидев его истинную внешность. Ку-гу-гу-гу-гу-гу. Боже мой, прошептала Анна Крофт. Что-то просыпалось в этой кромешной тьме. Сначала черная пара крыльев, и затем рога, обозначающие короля демонов. Король демонов, король порочных ангелов, осматривает поле битвы. Так называемый король порочных ангелов, это был модификатор Архангела Михаила после того, как он превратился в короля демонов. Квах! Простым движением руки все созвездия, склонившиеся к злу, были сметены. Даже если бы они, казалось бы, были теперь на одной и той же злой стороне, разница в их классах была просто совершенно различной. Это была истинная сила Михаила, архангела на мифологического уровня. Теперь даже Асмодей имел ожесточенное выражение лица. Этого не было в Откровении. Вскоре после этого статус Михаила обрушился, и несколько королей демонов были беспомощно отброшены. Тело воплощения Асмодея, должно быть, получило огромное количество урона, потому что оно тоже начало колебаться. И в этот момент я встал со своего места. Пора. Ты собираешься вступить в битву сейчас? Да. Разве ты не видишь, что случилось сейчас? Даже если твоя цель – этот архангел, это, что заставило тебя думать, что моя цель – архангел? Услышав мой вопрос, Анна Крофт смогла лишь моргнуть глазами в явном оцепенении. Ее око великого демона начало гореть красноватым оттенком. Это может быть, мы могли видеть, как тело Асмодея отшвырнуло, как марионетку, с отрезанными на расстоянии струнами. С самого начала я не собирался сражаться с порочным архангелом. И, кроме того, он был не единственным, у кого была мифологическая история. Модификатор вашей цели, дьявол похоти и ярости. Я обнажил свой меч, когда сообщение появилось в воздухе, и заговорил с ней. Хорошо, давай пойдем и возьмем себе мифологическую историю. Ты не против? Глава 69.1. Охота на архангела. Часть 2. Анна Крофт и я сразу же двинулись к полю битвы. Теперь полностью потерявшийся в своем безумии Михаил разрывал на кусочки каждое созвездие и воплощение рядом с ним. Зло, рожденное только для того, чтобы уничтожить зло. После превращения в порочного ангела одно лишь боевое мастерство Михаила не уступило бы Посейдону или Аиду. Довольно много созвездий уделяют больше внимания ситуации, разворачивающейся на среднем острове номер 3. Созвездие, демоноподобный огненный судья, смотрит на вас взволнованными глазами. Те созвездия, которые уже пробились на главный остров или не участвовали в Великой войне святых и демонов, начали теперь смотреть в этом направлении. Когда мы достигли предела дальности стрельбы Михаила, Анна Крофт заговорила со мной. Подойти ближе, чем мы есть сейчас, будет опасно. Мой навык скрытой операции может только. Я протянул руку и схватил ее за запястье. История Каменья начинает повествование. История Каменья озадачена существованием Анны Крофт. Позаботься и об этой женщине. История Каменья смотрит на вас со слегка недовольным выражением лица. История Каменья ассимилировала Анну Крофт в свое действие. С этим мы смело бежали по полю битвы. Михаил и другие созвездия вообще не ощущали нашего присутствия. Скорее всего, мы выглядели как пара камешков, катающихся по земле, или что-то подобное. Анна Крофт спросила меня с шокированными интонациями в голосе. Что случилось с этой историей? Это история для превращения в камешек. Так как у нас не было времени, я ответил ей подобным образом. Трупы созвездий завалили все пространство поля битвы. Время от времени мы замечали еще дышащих. Например, король демонов из 68-го мира демонов, бесполезная тьма, Белиал. После страдания от атак Михаила он едва держался, поскольку истории продолжали вытекать из тела демона. Подождите, теперь, Когда я подумал об этом, этот чувак тоже целился в меня, не так ли? Куатихлоп. В следующий момент я так спокойно погрузил свою несокрушимую веру в его тело. Куатива уничтожили короля демонов 68-го демонического мира. Убитый король демонов имеет более низкий рейтинг, чем вы, поэтому никаких изменений в рейтинге произведено не будет. Вы получили ожерелье-модификатор «Бесполезная тьма». Вы убили пятое тело воплощения короля демонов. Для вас открывается возможность получения нового атрибута. Но разве ты сам не король демонов? Ты можешь их так убивать? Ну, тогда я просто перестану быть королем демонов. Анна Крофт услышала мой безупречный бойкий ответ и ответила мне ошеломленным выражением лица. Ку-гу-гу-гу-гу-гу. Мы услышали звуки статуса Михаила, разливающиеся прямо позади нас. Если бы вероятность второго поколения была немного слабее, весь лес уже был бы поражен этой силой. У нас мало времени, так что давай поторопимся. Асмодей должен быть в состоянии, подобном этому парню. Лесная тропа возле нашей позиции была украшена упавшими фрагментами истории короля демонов. Эти следы принадлежали гораздо более высокоранговому королю демонов, которого нельзя сравнить с Белиалом. Вам не нужно быть гением, чтобы понять, кому они принадлежат. Мы немного прошли мимо кустов, пока, наконец, не обнаружили фигуру человека, прислонившегося к стволу высокого древнего дерева. Так, ты действительно появился. Как будто он знал, что я приду, Асмодей ждал меня с улыбкой на лице. Рука и нога его тела воплощения были отрезаны и пропали без вести. Его грудная клетка также была раздавлена и сомнительно подрагивала, когда он делал очередной вздох. Кто бы мог подумать, что Михаил обладает статусом порочного? Ты знал это с самого начала, не так ли? Асмодей выглядел так, словно только что пазл сложился в его голове. И ты собираешься забрать мое ожерелье? Все правильно. Перевернутое ожерелье модификатора Асмодея ярко сверкало. Если я возьму все слова на этом ожерелье, король демонов должен быть изгнан из продолжающейся великой войны святых и демонов. В этом случае тебе следует поторопиться. Тело воплощения Асмодея принадлежало девочке лет 16. Даже если бы это тело умерло, настоящее я не смогло бы умереть. Однако это тело умрет по-настоящему. И это она была дочерью управляющего Хан Мёнка. Я не убью тебя. Вместо этого давайте заключим сделку. Сделка? Ты хочешь договориться после того, как зашел настолько далеко? Пожалуйста, передай мне историю мифологического уровня. Тогда я не исключу тебя из этого сценария. Асмодей разразился громким смехом перед тем, как извергнуть глоток крови. Теперь это довольно забавное понятие. Ты мне сейчас угрожаешь? Да. На короткое мгновение между королем демонов и мной возникло ощутимое напряжение. Асмодей впился в меня взглядом, но свет в его глазах, казалось, содержал этот слабый след смирения. Теперь ты стал настоящим королем демонов, не так ли? Никто из 72 мест не сможет отрицать, что ты настоящий король демонов. Спасибо за комплимент. Однако есть проблема с твоим предложением. Твоя цель – я. Так каким способом ты можешь удержаться от моего исключения из игры? Если ты не потеряешь все свои слова, тебя не исключат из сценария. Я оставлю тебя с одним словом. Слово, которое я планировал оставить, было «вол», которое у меня уже было как запасное. Асмодей ответил в ответ: «Я так благодарен, что могу даже заплакать». Я протянул руку к ожерелью-модификатору. Слоги начали вытекать один за другим из следующего пункта. Слог модификатора «По» был приобретен. Слог модификатора «Хо» был приобретен. Слог модификатора «Ти» был приобретен. Слог модификатора «И» был приобретен. Слог модификатор «Яр» был приобретен. Когда около половины слогов попало ко мне, Асмодей заговорил, глядя на мой модификатор. Нет, точнее, он, должно быть, смотрел на оби моего модификатора. Теперь, когда я посмотрю с близкого расстояния, твой модификатор действительно заманчив. Я быстро спрятал ожерелье модификатор под своей одеждой и ответил: не пытайтесь убить Михаила, а просто попытайтесь украсть у него одно слово. Если это ты, это должно быть более чем выполнимо, верно? Только один слог, правда. Ты говорил именно об этом? В этот момент мое внимание привлекло некое ожерелье, все еще находящееся в его прекрасной руке. Описание предмета «Охотник за обидами». Его целевое ожерелье со всеми законченными словами начало излучать яркий свет. Король демонов, дьявол похоти и ярости достиг выполнения цели сценария. Переход в следующий сценарий начался. Я рефлексивно взглянул на собственное ожерелье модификатора. Там все еще было сказано «демонический король спасения». Это означает, что Аби он получил не от меня. Я знал, что это была ловушка в тот момент, когда Михаил изменился. Нет, во время такого короткого временного промежутка, начался переход к следующему сценарию, и тело воплощения Асмодея медленно рассеялось на моих глазах. Ты действительно думаешь, что я бы не планировал ничего на случай непредвиденных обстоятельств в подобной ситуации? С самого начала Асмодей сражался с Михаилом с явной целью получить слог Аби, не более того. Я запоздало протянул руку к королю демонов, но теперь я уже не мог вмешиваться. Я желаю тебе удачи, демонический король спасения, потому что с этого момента тебе тоже нужно собрать еще один слог. Глава 69.2. Охота на архангела, часть 2. В сопровождении яркой вспышки света тело Асмодея исчезло с места, и единственное, что у меня было со мной, это те слова модификатора, которые остались позади. Описание предмета Девол похоти и ярости. Боже, почему это должно было быть я? Я недооценил Асмодея, не так ли? Я обернулась и увидела, что Анна Крофт смотрит на меня острыми, точно кинжалы, глазами. Как насчет обещания М? Тише. Я рефлекторно положил палец на мои губы. Что-то не так, всего несколько секунд назад весь лес был наводнен хаотическим криком, но сейчас было слишком тихо, как будто все жизненные формы были уничтожены в этом районе, как все листья и травинки в нашем окружении встали, так и волосы на моей коже. Я почти инстинктивно крикнул: «Активируй предвидение сейчас». Ее глаз великого демона светились ярко-малиновым цветом. Затем Анна Крофт схватила меня и бросилась в отчаянную гонку. Промчавшись по земле со скоростью, вышедшей за сотню метров в секунду, она быстро оглянулась. Я тоже смотрел на то же зрелище, что и она. Кувах! Место, в котором мы находились всего минуту назад, теперь было охвачено гигантским взрывом. Половина купола фиолетового цвета, напоминающая о барьере, рухнула на землю в мгновение ока и уничтожила все, что попало внутрь. Это было поле осуждения, способность уничтожать все, которую можно было заработать только через порочность. Анна Крофт говорила отчаянным голосом: «Слишком много шума, и я не вижу будущего. Не нужно видеть все, тебе просто нужно прочитать образы атак Михаила. Ты все еще хочешь драться с ним? Если мы используем эту историю, давайте станем камешками или что-то подобное, мы, несомненно, сможем избежать. Разве ты не видела, как этот парень сейчас атакует даже камни на земле? Архангел, одержимый желанием убить меня, выходил из кратера, где поднимался пурпурный дым. История Михаила, теперь вызванная плодом добра и зла, управляла всем его существом. Порочный архангел уже потерял половину своего самосознания. Демонический король, спасение. Даже раздававшийся издалеко голос порочного архангела заставлял мурашки бегать по всему телу. Да, он определенно ненормальный в данный момент. Черт возьми, это все твоя вина. Тогда воспользуемся планом П. План П, ты мне совершенно не сказал об этом. Я пытаюсь придумать его в данный конкретный момент. Я не мог закончить свое предложение. Бушующие штормовые ветры унесли Анну Крофт на расстояние в этот момент. Сразу после этого я увидел, как большая, неуклюжая фигура Михаила стремительно приближается ко мне. Трансформация короля демонов была активирована. В сопровождении трескучих звуков мое тело начало меняться. Пара темно-черных крыльев и рога короля демонов поднялись из моей спины и головы. Благодаря вероятности второго поколения, мой собственный статус также укрепился. Конечно, это все равно будет смерть собаки, если я попытаюсь бороться с ним только с таким количеством статуса. Атрибут интерпретация сценариев активирован. Тем не менее, это был не я, кто будет противостоять этому парню. Гигантская история «Весна мира демонов» начинает повествование. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, начинает повествование. Действительно, это будут истории, которые я заработал до сих пор. Квабум. «Весна мира демонов», сфокусировавшаяся на моей левой руке, столкнулась с левым кулаком Михаила. Почти в то же время священное пламя факела, пылающего на нерушимой вере, предназначалось для тела порочного архангела. Системное сообщение: гигантская история «Факел», который проглотил миф, плачет от удовольствия. Михаил был мгновенно шокирован произошедшим и быстро отступил, искажая свое тело. Сила гигантских историй была поистине удивительной. Подумайте, они были в состоянии противостоять этому пугающему монстру, даже если он в настоящее время был ограничен оковами вероятности второго поколения. В самом деле, Тренировка под руководством Юхасона не была пустой тратой времени. История, зло, которое уничтожает зло, начинает повествование. Гигантская история, эдемский демон, начинает повествование. К сожалению, я был не единственным, кто обладал мощными историями. Ку-гу-гу-гу-гу. Невероятное давление со стороны Михаила заставило все мои истории задыхаться от боли. Как оказалось, моего статуса было недостаточно, чтобы сражаться с этим архангелом лицом к лицу. Гигантская история, факел, который проглотил миф, ревет от раздражения. Извини за это. Если бы я был немного сильнее, тебе бы не пришлось так себя сдерживаться. Вскоре после этого влетел страшный удар, и я получил невероятный удар в живот. Гигантская история, факел, который проглотил миф, защищает вас. Гигантская история «Весна мира демонов» защищает вас. История «Король мира без короля» защищает вас. История «Тот, кто противостоит чуду», защищает вас. Мои истории имели дело с атаками архангела вместо меня. На короткое время несколько мыслей пронеслись у меня в голове. Что если бы я использовал бесконечный ад? Что если бы я активировал электрификацию и путь ветра одновременно? Пробудить закладки и призвать других персонажей? Чтобы я не думал, я просто не мог найти выход из этого положения. Так значит ли это, что у меня остался только этот метод? Но я так хотел избежать того, чтобы снова оказаться в этом жалком состоянии. Михаил размашистыми шагами направился ко мне, когда меня вырвало кровью, и я отступил. Должно быть, он решил покончить с этим прямо сейчас, когда из его рук сочилась аура пурпурного цвета. Вскоре в моем окружении образовался купол пурпурного цвета. Там была стигма, которую нельзя было отменить после активации, судья, который наказывает все зло, поле осуждения, распространялось вокруг меня. Казалось, что мое наказание будет в форме сжатия до смерти. Михаил, однако знал ли он этот маленький факт, что я ждал, когда он активирует эту стигму? Нет, подожди, порочный ангел Люцифер, король демонов, король порочных ангелов, ненавидит это имя. Первоначально Люцифер был одним из главных игроков, который должен был привести великую войну святых и демонов к ее завершению. Книга, газета, журнал «Никакое зло в этом мире не может победить короля порочных ангелов». Это зло стало еще сильнее, когда противостояло другому злу. И, в конце концов, этот монстр поглотит все зло там. Черт, даже высокопоставленный король демонов в топ-10 позиций не сможет убить этого парня. Потому что он стал самым сильным существом в этом мире, сражаясь со злом, понимаете. Книга, газета, журнал, однако, что произойдет, если его противник не был злом? Вся невероятная сила имела соответствующую цену, которую требовалось заплатить. Глядя на поле осуждения, которое находилось всего в 10 метрах от меня, я полез в свой внутренний карман. То, что я вытащил, было одним яблоком, звездные фрукты, которые я получил от Писаря Небес незадолго до того, как гигантомахия началась. Эй, ты не скучаешь по вкусу этой штуки? Глаза Михаила начали заметно дрожать. Он должен быть в состоянии распознать это яблоко, потому что он тоже употреблял этот фрукт однажды. Когда ангел ест плод добра и зла, он проходит через трансформацию короля демонов. Но если король демонов съест этот фрукт, что произойдет тогда? Я видел, как взволнованный Михаил поспешно протянул руку. Извини, но сейчас уже слишком поздно. Незадолго до того, как поле осуждения сокрушило мое тело, извлекая чудесный хрустящий звук, я откусил кусочек плода добра и зла. Глава 69.1. Охота на архангела, часть 3. Это было частью древней памяти. Писарь, как долго я должен повторять эту войну? Война, в которой нет победителей. Время, когда он выбрасывал этот вопрос, или сколько раз задавал его, архангел не мог вспомнить их. Михаил, нет необходимости слишком глубоко обдумывать это. Метатрон его воспоминаний всегда возвращал ту же самую улыбку. В течение нескольких сотен лет или, может быть, даже в течение тысяч лет, Метатрон продолжал излучать ту улыбку, которую Михаил даже не мог вспомнить. Пожалуйста, вместо этого сосредоточьтесь на ненависти к злу. Это твой сценарий. Мой сценарий. Как долго я охотился на демонов. Михаил долгое время не мог вспомнить своего рождения. Системное сообщение «Сила плода добра и зла» приходит в бешенство. Его воспоминания всегда были неправильными, неполными. Все, что он мог вспомнить, это последние слова королей демонов, умирающих от его рук. Как печально, а жалкий ученик Эдема. Тебе действительно нужно идти так далеко? Это были слова хозяина 21-го мира демонов. Увахахахахат. Ты теперь такой же, как мы. Наконец Метатрон сошел с ума. А это были слова хозяина 9-го мира демонов. Какой номер ты, Михаил? И, наконец, из уст хозяина 4-го мира демона сорвались такие слова. Мимо лиц королей демонов с именами, которые он забыл, он мог видеть мертвых архангелов, его товарищей, которые сражались рядом с Михаилом. Михаил, ты должен вернуть себя. Пожалуйста, это неправильно. Ангел и демон, вот кем он был. Лица распадаются, словно обломки, разбитые на десятки тысяч кусочков головоломки, прежде чем снова собраться вместе, чтобы создать одну гигантскую форму. Добро и зло конфликтуют друг с другом вечно. И лицо Метатрона, которому все эти годы удавалось терпеть, продолжало носить ту же самую улыбку на протяжении тысячелетий. Ты должен быть осторожен в одном. Используя эту силу, ты никогда не должен. Системное сообщение «Сила плода добра и зла» приходит в бешенство. Все его воспоминания были сметены за один раз. Михаил был охвачен ужасной болью, что вызывало ощущение того, что его голову разрывает на тысячу частей. Все доброе в мире вскричало от горя, от травинок до деревьев, от мелких насекомых до всякого рода добрых, живущих в творении. Все впали в печаль и закричали от горя. Вы направили смертельную атаку на противника на стороне абсолютного добра. История зло, которое уничтожает зло, ревет в горькой печали. Вы нарушили табу. Вам был вынесен ужасный штраф. Серый ангел, весь в крови, улыбался Михаилу. В тот момент, когда я погрузил свои зубы в плод добра и зла, взгляд на мир изменился. Вы употребили запрещенный фрукт звездной реликвии. Вы в настоящее время являетесь королем демонов. Сила плода добра и зла прошептала вам секрет абсолютного добра. Когда вокруг меня бушевал огромный шторм магической энергии, мои уши были затоплены непрерывным потоком сообщений. Вы испытали все аспекты добра и зла. Вы достигли невозможного достижения. Вы приобрели возможность получения совершенно новой истории. Звездный поток ошеломлен вашим достижением. Звездный поток обдумывает, каким должен быть ваш второй модификатор. Я чувствовал ощущение созвездия, которое я не мог чувствовать долгое время после того, как снова стал королем демонов. Преобразование короля демонов было отменено. Звездный поток полностью восстановил ваше созвездие. Я увидел красиво сверкающую звезду высоко в совершенно черном небе над головой. Это была моя звезда. Преобразование ангела активируется. Мое тело начало ярко светиться после приема звездного света. Крылья с перьями, окрашенные в черный цвет, превратились в чисто белые, и рога демона, растущие на моей голове, увяли. Теплая, чистая энергия наполнила все мое тело воплощения. К сожалению, мне не дали достаточно времени, чтобы спокойно насладиться статусом ангела. Поле осуждения сжалось вокруг меня и начало раздавливать мое тело. Ква-дук-дук-дук. Мои новые крылья были раздавлены и сложены, когда я почувствовал эту ужасающую боль. Мои руки и ноги, которые не выдержали от давления сжимающего пространства, беспомощно раздавились. Гигантская история факел, который проглотил миф, защищает вас. Гигантская история весна мира демонов защищает вас. Я едва мог удержаться от этого огромного давления, достаточно мощного, чтобы чуть не раздавить меня в одно мгновение с помощью моих гигантских историй. Четвертая стена защищает ваше психическое состояние. Вероятность второго поколения ослабляет способность четвертой стены. Мне казалось, что несколько ударов молнии проникают в мою голову. Я думал, что отключусь в любой момент, и мое зрение потемнело, а затем снова вернулось в норму. Однако я терпел. Я просто должен был, чтобы я мог воспользоваться этим единственным шансом, который скоро придет ко мне. Книга, газета, журнал в качестве цены за то, что ты силен против зла. Король порочных ангелов обладает одной слабостью. Сила поля осуждения, сокрушающего и скручивающего мое тело, постепенно ослабевала. Единственная слабость этого пугающего монстра, способного уничтожить все абсолютное зло, была. Книга, газета, журнал. Король порочных ангелов не может атаковать противника, склоняющегося в сторону хорошего спектра. Если он нарушил это правило и напал на хорошего, то, крак, абсолютная стигма поля осуждения, способная сокрушить короля демонов до смерти, начала распадаться на куски. Как мотылек, сбежавший из его кокона, я разрушил этот барьер и расправил крылья. Михаил присел на корточки на землю и схватился за голову обеими руками, крича во всю силу своих легких. Король демонов, король порочных ангелов, корчится от сильной боли. Это был мой единственный шанс. Анна Крофт. Как только мои слова прозвучали в этом лесу, блондинка побежала к задней части Михаила. Ее глаз был теперь окрашен в этот багровый оттенок. Она видела что-то через предвидение и теперь была в стремительном движении, раскрывая весь свой статус. Тем временем я собрал оставшуюся силу в две ноги и рванулся вперед, как будто я падал. К сожалению, как правило, убить Михаила только с такой огневой мощью было невозможно, даже если бы он был беззащитен, как сейчас. Однако история была бы другой, пока мы были на этом острове. Персонаж Анна Крофт активировала ауру физического меча, УР-9. Как будто у нас было предварительное соглашение, она высвободила несколько нитей мощной энергии из кончика своего короткого меча, действуя как по маслу. Я обнажил несокрушимую веру своей изодранной правой рукой. Фрагмент истории «Правая рука жалкого мастера меча» активирован. Я понятия не имел, что история, приобретенная благодаря особому атрибуту Ламарк Кирина, когда-нибудь пригодится вот так. Вероятность второго поколения укрепила ваши способности. Взрывная магическая сила чистой энергии белой звезды простиралась более чем на 10 с лишним метров от вершины несокрушимой веры. Мне едва удалось удержать меч на уровне, когда он опустился на полпути в левую часть шеи Михаила. Почти одновременно короткий меч Анны Крофт вонзился в правую часть его шеи. В воздух взлетел фонтан крови, и отрубленная голова Михаила взлетела. Вы убили 176-е тело воплощения короля порочных ангелов. Вы приобрели мифическую историю. Звездный поток ошеломлен вашим достижением. Вы привнесли поддельное откровение в реальность. Вы достигли невероятного достижения. Вы приобрели неразлагаемую историю. Вы приобрели историю архитектора откровения. Когда поток сообщения обрушился вниз, мое едва поддерживаемое сознание наконец рухнуло и рассеялось. Глава 69.2. Охота на Архангела. Часть 3. Когда я снова открыл глаза, то оказался совершенно один в пустом пространстве. Единственное предложение плавало в пустом воздухе. Письмо существо, которое съело плод добра и зла, столкнется с истиной, которой он избегал. Где я? Прежде чем я успел это спросить, с левой стороны неожиданно появились изображения. Это были сцены из «Пути выживания». На ней изображен Ючин Хёк и его спутники, преодолевающие различные сценарии. Это был мир путей выживания, где я не существовал. Компаньоны, которые не прогибались под всевозможными трудностями и продолжали побеждать своих врагов, существовали там. Плод добра и зла говорит с вами. Эта история была твоей жизнью, не так ли? Я кивнул. Действительно, эта история была моей жизнью. Я вырос, читая эти события. Плод добра и зла говорит с вами. Однако это тоже определенно твоя жизнь. Правая боковая стенка покрылась рябью, и там появился новый экран. Сейчас на нем можно было увидеть мальчика лет 15. Он смотрел на монитор компьютера, вводя что-то с клавиатуры. Что будет с Чин Хёком дальше? Он снова умрет? Это было еще тогда, когда Ю Чин Хёк проходил свою 164-ю регрессию. Я был в третьем классе средней школы, и тогда влюбился в Личихе. И я был занят, набирая комментарий. На самом деле, я бы хотел прекратить давить сладкий картофель, один, пожалуйста. А потом, когда Ю Чин Хёк проходил свою 488-ю регрессию, я был во втором классе старшей школы, примерно того же возраста, что и Ким Намун. Снова я набирал комментарий на экране. По мере того, как Ю Чин Хёк переживал все больше и больше регрессий, я тоже становился все старше и старше. Пока я читал о его приключениях, у меня начала расти борода. Я окончил старшую школу, наблюдая за его жертвами. И снова, когда я прочитал его историю, не лучше ли ему просто умереть во время этого хода? Подожди, я когда-нибудь писал такой комментарий, история разваливается, так что, может быть, пришло время вернуться. Теперь это была 662-я регрессия Ю Чин Хёка. К тому времени я был студентом университета, все еще печатая на клавиатуре. Чин Хёк снова умрет. Да, слова, которые я записал, были полностью показаны здесь. Все те слова, которые я выплюнул под предлогом причинения вреда жизни и истощения жизненной силы, они возвращались в мой мозг. Пожалуйста, вы можете пропустить более ранние сценарии, это становится скучным из-за многократного повторения. Я ничего не мог сказать, больше нет. Плод добра и зла говорит с вами. Это общая ценность истории, которую ты рассказал, как будто это была вся твоя жизнь. Кончики моих пальцев начали дрожать. На левой стене Ю-Чин-Хёк и его битвы. И на правой стене был я, уставившись на Ю-Чин-Хёка. И прямо в средней стене разыгрались сцены, в которых я смотрел на звезды на небе. Книга, газета, журнал, угу. Наслаждайтесь шоу, пока можете. Плата за ваше развлечение в конце концов станет вашей жизнью. Плод добра и зла говорит с вами. У тебя действительно есть квалификация, чтобы сказать, мои собственные слова продолжали всплывать над экраном. Книга, газета, журнал, Ю-Чин-Хёк, я знаю будущее, которое тебе неизвестно. Книга, газета, журнал, хей, Чин-Хёк, мы можем спасти этот мир. Ты это знаешь, верно? Книга, газета, журнал, я закончу твою историю вместо тебя. Мой голос звучал так нагло и без малейших колебаний. Плод добра и зла говорит с вами. Ты, который обманул весь мир, полагаясь на историю, известную одному тебе, и жил до сих пор. Есть ли у тебя право на спасение? Мне показалось, что в глубине моей груди что-то сломалось. Весь мир, казалось, трясся в моих глазах. Четвертая стена смотрит на плод добра и зла. Плод добра и зла пораженный отступает. Ты-чи-чи-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу Чей-то голос вскрикнул. «Докчасси, тебе нужно двигаться, сейчас же, Михаил все еще». После того, как я снова открыл глаза, то обнаружил, что прислонился к стене пещеры. «Я собиралась бросить тебя, если ты не проснешься в следующую минуту или около того». Блондинка смотрела на меня сверху вниз. Повязки были плотно обернуты вокруг моего живота и области груди, а на бедро было нанесено несколько измельченных трав, которые покрывали проникающую рану. Теплая жидкость затем текла в мой рот, на вкус горький, едкий. Я быстро пришел в себя и, обнаружив, что же это была за жидкость, чуть не испугался, потому что Анна Крофт порезала ладонь, чтобы накормить меня собственной кровью. «Что ты, черт возьми, такое?» Она использовала другую руку, чтобы успокоить меня, и объяснила без намека на волнение. «У меня есть атрибут создателя эликсиров. Моя кровь обладает такими же лечебными свойствами, что и все эликсиры, которые я употребляла до сих пор. Но, если выпить много этой крови, я попаду под твой контроль. Это происходит только тогда, когда твой статус ниже моего». Она остановила кровоток из своей ладони и отвернулась. Уже была ночь. Я не чувствовал никакого присутствия или движений. Я сделал несколько медленных, но глубоких вдохов и спросил ее, что случилось с Михаилом. «Он мертв». «Нет, я не уверен, называть его мертвым или нет, а его тело воплощения случайно не окуталось черным туманом, как ты это узнал?» Хотелось бы мне объяснить ей, но эта мучительная боль в голове помешала мне легко вспомнить содержание путей выживания. Я был почти уверен, что Михаил не умер, точнее, он умер, но снова ожил. За пределами пещеры на небе были две луны, символ истории второго поколения. Должно быть, я выпил изрядное количество ее крови, потому что под бледно-голубым светом цвет лица Анны Крофт был таким же бледным и тусклым. «Почему ты не бросила меня и не ушла? Я думал, что, спасая тебя, я заработаю историю, подобную пророку, который платит свои долги, или что-то подобное». Она, наверное, очень хорошо знала, что такую историю не так легко создать. Внезапно меня охватило чувство неприятия всего происходящего в моей голове. Анна Крофт, которую я знал, была не такой. Женщина, которую я знал, была определенно хладнокровным человеком, который ради собственной цели без колебаний пожертвовал бы даже своим самым ценным товарищем. Это должно было быть так, но ты сможешь снова двигаться через несколько часов. Однако была ли информация о ней, которую я знаю, всем, что можно было узнать об Анне Крофт? Книга, газета, журнал «Анна Крофт» является воплощением абсолютного добра. Я не мог быть уверен, почему придумывал такие вещи. Возможно, лишь возможно, что я начал думать о большем количестве вещей после употребления плода добра и зла. Я говорил так, как будто жаловался. «Мы должны расстаться здесь. В конце концов, ты, должно быть, собрала все слова, необходимые для твоего целевого модификатора. Это не имеет значения для меня, но ты будешь в порядке?» «Не уверен в том, кто здесь о ком должен беспокоиться. Даже если ты не будешь присматривать за мной, позволь мне заверить тебя, я не умру. Эти травмы не были достаточно серьезными, чтобы убить меня. Нет, если бы ты остался один, ты был бы мертв. Не мог умереть, но умер, прямо и безжалостно. И я знал точные моменты, когда Анна Крофт говорила что-то подобное. «Но ты не должна была видеть мое будущее». «До недавнего времени да, я не могла этого сделать». Эксклюзивный навык детектор лжи УР-7 активирован. Вы подтвердили, что применимое утверждение является правдой. Начиная со вчерашнего дня, я могла видеть маленькие кусочки твоего будущего. Некоторые вещи за нечеткой, слабой стеной. Она могла видеть мое будущее, что ты видела. Будет лучше, если ты не знаешь. Просто скажи это. Глаз великого демона Анны Крофт снова излучал багровый свет. Затем она тихо вздохнула и медленно открыла губы. Через 12 часов ты умрешь от руки короля завоевателя Ючин Хёка. 1. Корейский сленг. Фраза означает испытывать разочарование.